толкует о храбрости хан, о гульбе и вине говорит. Потерявший ягненка чабан, о волках и во сне говорит. Отлученный от края отцов, вспоминая родительский кров. Жалкий странник средь чуждых песков о родимой стране говорит. Ненадежных друзей не имей, ложный друг среди новых друзей, о случайной ошибке твоей, о ничтожной вине говорит. Ненадежных друзей не имей, ложный друг среди новых друзей, о случайной ошибке твоей, о ничтожной вине. Шах болеет, не ест и не пьет, жила в пламя, а руки, что лед. Лекарь снадобье прежде дает, а потом о мошне говорит. Ходит вроде по свету хромой, тяготится дорожной сумой. Все никак не вернется домой, о лихом скакуне говорит. Ненадежных друзей не имей, ложный друг среди новых друзей, о случайной ошибке твоей, о ничтожной вине говорит. Ненадежных друзей не имей, ложный друг среди новых друзей, о случайной ошибке твоей, о ничтожной вине говорит. Зависти шахский чертог, наяву он как солнце далек. Опаленный огнем мотылек о волшебном огне говорит. Были смертные дни хороши, почивая в могильной тиши. Плоть, оставшаяся без души, о бессмертной весне говорит. Ненадежных друзей не имей, ложный друг среди новых друзей, о случайной ошибке твоей, о ничтожной вине говорит. Ненадежных друзей не имей, ложный друг среди новых.